Глава 4. К исходу сбора трав о нас, кажется, знали уже все, кто бродил по этим вершинам и долинам. Во всяком случае, больше ни одного отряда жуков мы не встречали уже пятый день. Да и вообще, все, кто видел две наши фигуры, спешили убраться с пути или хотя бы скрыться среди деревьев. Но меня это совершенно не волновало. Меньше сражений, мне же легче. У меня было чем заняться. Все же разговор с Фатией оказался безумно интересным. И первый, и второй, и третий, и все последующие. Слишком уж часто в прошлом все, кто хоть немного понимал и знал о жизни и возвышении, больше моего, были скованы указами, запретами, словом, положением, временем и десятками прочих оков, чтобы так откровенно делиться со мной знаниями, как это делала Фатия. Единственное, что приходило мне на ум, это беседа с Великор, когда целая ночь пролетала незамеченной. И тот тогда я хотел повторить беседу, но глупый Дарс отложил это на потом. Потом, которое не наступило. И даже неизвестно, наступит ли теперь. Мыслимое ли дело вырваться из земель сектантов? Что мне нужно для этого сделать? Сколько таких земель пройти, прежде чем отыскать внешнее поле битвы и оказаться по ту сторону барьера? Хотя, конечно, мне повезло и с тем, что пусть Фатия и морщилась, кривилась и то и дело язвила по поводу моей приставучести, но на самом деле рассказывала с удовольствием и вполне доходчиво. Кажется, ей даже было приятно поучать глупого имперца. Но все ее объяснения лишь добавляли мне вопросов. Зачем запрещать в тюремных поясах подобные знания? Что бы изменилось для стражей, целых властелинов духа, если бы идущие первого пояса освоили бы составные техники человеческого уровня? Да, тогда бы 5-10 идущих могли бы совместно применять технику, сравнимую с земной по силе. Но что бы это изменило на уровне силы стражей? Что бы изменило на их уровне, если бы идущие Ордена Небесного Меча, объединяясь, могли создавать составные техники, сравнимые по мощи с духовными техниками? Если бы это могли делать простые стражники первых 2-3 звезд мастера? Не знаю, не могу найти ответа. Где я и где те стражи, которые хотя бы, возможно, согласятся выслушать мой вопрос? И захотят ли отвечать подобному наглецу? Все, что мне остается, это запоминать то, чем делится Фатия, сектантка. В Ордене, в павильоне техник, я встречал лишь несколько составных техник, хотя там они назывались усиливающими друг друга. Причем связка Ираи была едва ли не лучшая из них, и все найденные техники принадлежали редким стихиям. Я, конечно, мог их применять, но вот протянуть понимание стихии к стали или свету я, конечно, не мог. Можно даже не пытаться, это не лед. То, что позволило Ираи отбить нападение сотни големов, станет для меня лишь напрасной тратой сил. Я убил бы их всех, потратив четверть от этого. Но здесь, в небом забытой заднице сектантских земель, запертых между хребтом, морем и формацией империи, что вздымалось в небеса, этих составных техник было просто до задницы. Для всех стихий, нескольких рангов, для двоих, троих, пятерых, десятерых идущих, для сотни человек. Простые, сложные, высшие. Объединившись, 100 слабых мастеров могли создать защитный барьер, сравнимый по мощи со стихийной техникой Властелина Духа. Или атакующую технику подобной же мощи. Правда, была и слабость у подобных вещей, и я отлично ее использовал, даже не зная о ней. Тогда, когда отряд Фатии почти сумел меня связать с составной техникой, и потом, когда первый раз бился с жуками. Выбей одну часть составной техники, и она резко ослабеет. Выбей половину, и она может даже рассеяться. И это относилось даже к сложным составным техникам, которых был ведущий и ведомые. Была основная, важнейшая часть техники, позволявшая управлять ей и удерживать до конца, а были дополнительные части, отвечавшие лишь за наполнение энергии неба. С простыми составными справиться было еще легче. Там достаточно было выбить одно любое звено, чтобы рухнула вся техника. Поэтому составные защитные техники использовали все и с охотой. Или ловушки на их основе, которые было подготовить еще проще. А вот атакующие очень редко. Да их и было меньше. Во всяком случае, так говорила Фатия. Говорила и записывала то, что ей было известно. А известно ей было, как дочери главы секты, немало. Как я понял, был набор техник для ее стихии, который она освоила до уровня познания. Были техники, которые она использовала для подчиненных, и вынуждена была знать, что с них требовать. По большей части бесстихийные простые составные техники. Но существовала и пара более сильных, сложных составных, в которых ее часть становилась главенствующей, окрашивая технику ее стихии ветра и направляя вложенную другими силу неба. А еще были техники, которые она могла требовать от всех стражников своей секты, но вот сама она их не учила и не применяла. Помнила несколько кусков, которые тренировала еще в детстве, получая опыт в страже родного города. Ни ее уровень, ни дочери главы секты. Но все равно за эти дни она заполнила десятки листов схемами и обращениями к небу. А я, держа в руке очередной лист, задумался. Так какова же цель неба? Чего оно хотело, изменяя наш мир и создавая дорогу зверям? Явно не уничтожение сектантов. Если бы это было так, то оно просто бы отказало им в обращениях к нему. Неприятная мысль, и даже опасная, если вспомнить, что я Шен, и дух Изард выкинул меня сюда для того, чтобы я убил как можно больше сектантов. Начал-то я хорошо, Вортраф, буквально перерезав большую часть охраны хребта и самых смелых и глупых, кто решил получить награду за мою голову. А вот теперь явно делаю что-то не то. Учусь у сектантки, а всех встречных лишь избиваю или калечу. Конечно, для них это более жестокое наказание, чем для Хахпета. Здесь не так хорошо с травами и зельями, как в поясах Империи. Прирастить отрубленную руку, если там хоть что-то пойдет не так, стоит очень и очень немало. Даже лекари не могут действовать здесь во всю свою мощь. Энергии неба в этом захолустье очень мало. Голос Фати отвлек меня от мыслей. «Хорош уж пялиться. Ты в каждую бумажку глядишь так, словно пытаешься выучить. Голова лопнет. Это, кстати, была последняя. Теперь я тебе больше ничего не нарисую, пока мы не спустимся». Я чуть заметно улыбнулся, сунул в кисет бумагу, которую ночью в жетоне перерисую, и поманил пальцем Фатию. Она подошла, привычно протянула руку, с которой я смотал цепочку, которая вроде как позволяла ей обманывать запреты деда, которых давно уже не было, и без которой она мне нарисовала первую составную технику. Так что мне кажется, когда Фатия оправдывалась, что не может ничего мне сообщить из-за запретов, то просто врала. Но кто я такой, чтобы выводить ее на чистую воду? Лишь еще больше врун? Поэтому просто согласился. Вниз так вниз, но ты точно уверена, что нам нужно в город? Фатия огрызнулась. Хватит. Хочешь получать дальше знания, значит, пойдешь со мной. За возвышалку я уже давно расплатилась. Хочешь возразить? Я пожал плечами. Нет, не хочу. Расплатилась. Так чего ты выделываешься, имперец? Я лишь проявляю здоровую осторожность. Ты получила с меня все, что хотела. Последнюю возвышалку я еще не получила. И все равно. Может, теперь ты хочешь получить то, что не выйдет получить другим путем? Фатия презрительно скривилась. Все же боишься. Думаешь, я выдам тебя в городе? Ты не веришь нашим контрактам, имперец? Я ухмыльнулся. Почему же не верю? Верю. Думаю, что они все одинаковые. Мы не так уж и сильно отличаемся друг от друга, чтобы поверить, будто техники друг друга использовать можем, а контракта нет. Так что, тебе нужен еще один контракт? На мое молчание? Я кивнул. Фатия фыркнула, опустила руку на кисет, видимо, зарывшись в него в поисках. Она, конечно, лукавила. Я не только вернул ей его, включив плату за техники, но и давно позволил ей отобрать многое из трофеев, которые получил как вортраф. Но я-то лукавил гораздо больше. Это только в моей власти решить, что она сделает в городе. На самом деле, ей даже расставаться со мной не стоит надолго. Истечет срок отсрочки сна над ее головой, и все, грохнется на землю, беспомощная и беззащитная. Вот он, еще и неплохой, как бы не работа средних сект. Везет тебе, имперец. Договор между нами будет не как между главами сект, но как между дорогими наемниками. Я хмыкнул. Расту, был имперец, стал наемник. Смейся, смейся. Фати раскатала шелк свитка прямо на каком-то камне, не став даже доставать столик или просить сделать это меня. Подняла на меня взгляд. Договор о том, что я, Фатия, дочь Пизита, буду скрывать свое происхождение и прошлое ото всех, кроме своего деда. Записываю? Добавь уж и деда. Еще чего. Ты уйдешь, а я останусь тут, со всеми проблемами, что ты взвалил на мою голову. Если кто и сумеет все это исправить и дать по башке жукам, то только дед. Я не стану от него ничего скрывать. Так что, убираю договор или записываю? Записывай. Фатия кивнула, спустя три вдоха выпрямилась. Теперь ты. Клянешься, что будешь защищать меня в городе на взвешивании трафа и после, до моря, куда я тебя отведу. Я проговорил условия про себя, решая, не изменить ли его. Кивнул. Обязуюсь. Фатия стремительно вписала все это, вздохнула. Ладно, теперь по плате. Я разве обманул тебя с ней, что ты собираешься вписывать ее в свиток? А ты, значит, не боишься, что я обману тебя? Нет, ты сама сказала, что уничтожив кисет, я разрушу его содержимое. «Да не буду я тебя никому выдавать. Хватит параноить, имперец!» «Пара что?» Фатия тяжело вздохнула, махнула свитком. «Заключаемся с этим, без платы?» Я кивнул. «Заключаемся!» Фатия резанула ладонь, обхватила ей половину свитка, протягивая второй конец мне. Кинжалом я рассек свою ладонь, ухватил вторую половину свитка, смешивая нашу кровь на нем. Теперь энергия. Пристально, не моргая, я наблюдал, как над головой Фатии появляется новая печать из нескольких колец, как десятки слов сжимаются в символы языка древних. Эти мгновения дают мне больше, чем попытки повторить указ сектантов над одним из моих пленных. Тем более, что такая же печать ложилась сейчас и на меня. И я отлично ощущал это, подмечая детали, которых получить по-другому было нельзя. Разве что попросить сектантского мастера указов наложить на меня такую печать лично. Основа свитка изменила цвет, и Фатия тут же отняла руку. «Можешь и его хранить у себя, раз так переживаешь». Я послушно убрал его в кисет, на полку со многими похожими свитками, которые лежали там как память. Туда же, где лежал прошлый наш договор с Фатией. Спокойно заметил. «Я больше переживаю о глупости. Ты сама бормочешь под нос о том, как это опасно туда идти, но упорно идешь». Фатия нахмурилась. «Я? Бормочу под нос?» «Уж поверь. В этом мне точно не было нужды лгать или придумывать. Конечно, бормотала она так тихо, что другой бы и не услышал, но ведь бормотала». Фатия тяжело вздохнула. «Я дочь главы секты. Одно дело не войти в пятерку лучших собирателей трав этого года, а другое дело вообще не явиться на проверку результатов. Я не могу позволить марать имя нашей секты грязью и давать повод для слухов». «Но ты сама бормотала, что у нас трав на первое место, а из всех стражников остались только ты и я». Фатия расхохоталась. «Ха-ха-ха-ха! Да, было такое. Я дочь главы секты. Собираюсь прийти на площадь трав рука об руку с имперцем и выдать его за стражника моей секты. На кой тебе вообще нужен свиток договора с таким, имперец? Такого не простят секте даже через поколение, и никакой хитростью это не оправдаешь. Это мне нужно бояться, что ты сдашь меня на той площади, а не тебе. Давай бояться вместе». «Я предлагала тебе кое-чего вместе, но ты, дурак, отказался. А на бояться вместе не согласна уже я». На этот раз я даже не покраснел, спокойно пожал плечами. «Как хочешь». И первым двинулся вперед. «У меня сейчас забот хватает, чтобы еще терять время на ее подначки. Как там говорила Великор, шутка, повторенная в десятый раз, перестает быть шуткой. Да я и не выспался, если честно. В эти дни я с трудом вспоминал, что пора бы выйти из жетона и вздремнуть хоть пару тысяч вдохов. Теперь, когда у меня были зарисовки десятков техник и много десятков кусков составных созвездий, я, наконец, сумел уловить правила, по которым они стыковались. И нет, целиком это было совсем не то же большое созвездие, которое в руках одного человека создавало такую же технику. Отнюдь. Все было сложнее. И от этого было только интересней. Намного интереснее, чем пытаться переделать несколько техник под свою стихию. Но это тоже впереди, ведь теперь у меня были составные техники, которые являлись бесстихийными, и стихии окрашивались лишь последним из дополнявших технику. Или первым. Было два способа слияния подобных техник для большого числа идущих. Либо вокруг основы, либо через замок, который скреплял все в конце. Я пытался, по примеру, создать двухсоставную технику, похожую на технику Ираи, ту, что я применял, получая отдачу от несовпадения оружия. И попроще, конечно, с основой на своей первой технике — ледяных шипах. Но этому я посвящал ночи, скрывая все свои неудачи и попытки в пространстве жетона. А сейчас же, на ходу, я пытался повторить то, что ощутил и увидел, когда заключал контракт с Фатией. Не зря же я поднял этот вопрос. Не зря же я добивался, чтобы она снова использовала его. Указ сектантов. О многом рассказывала Фатия, но только не о том, что на входе в их города есть формации проверки. Нет таких, имперец. Зачем они там? Это мы вас побеждаем, а не вы нас. Но доверять я до конца не собирался. Ни с чужим мне человеком, ни с сектантом. Вот так. Я закруглил последний мазок указа и оглядел получившееся. Не отличить. Над головой Фатии висели четыре одинаковых сектантских указа. Соединение линиями нескольких крохотных основ кругов. Разве что в старом и контрактах в этих основах были символы, а в моем еще нет. Я сумел не только создать сектантский указ, но и повесить его над Фатией. Как я и подозревал, узнав ее возвышение, дело в количестве вложенной в ее указ силы и в артефакте, который защищал ее от воздействия мастеров указов. Но не только. Сами сектантские указы словно защищали тех, на ком были от моего воздействия, словно оказывались более совершенными, чем указы Империи. На деле же оказалось, мне нужно просто прилагать больше усилий. Больше даже, чем для слома защитных амулетов во втором поясе. Повинуясь моему взгляду, свежесозданный сектантский указ поплыл ко мне. Я и создавал его для себя. Подозреваю, все площади проверки в городах поясов проверяют как раз наличие необычных указов и контрактов. Просто потому, что мне больше не приходит в голову ничего, что могло бы отличать их от имперцев. Если уж даже Фатия выглядит точной копией Файвары внешне, а внутри имеет те же самые меридианы, узлы и средоточия, что и я сам. Так что в город сектантов я войду с сектантским же указом. Настоящим, полноценным, не полагаясь только на контракты. Должно хватить и только их, но так будет надежней. Я в него еще и внесу несколько символов. Нет, не запрещая себе сражаться или использовать техники, а разрешая врать и обманывать амулеты правды, на всякий случай. Мы были не одни, задержавшиеся в горах до последнего. То и дело на склонах среди деревьев мелькали фигуры. Слабаки, как фыркнула Фатия. Одиночки, которые не принадлежали ни к сектам, ни к бандам. Те, кто оказался слишком гордым или слишком слабым, чтобы присоединиться к ним. И которые сейчас искали буквально объедки после более сильных. Те скудные травы, которые ускользнули от их взгляда. На самом деле, уверен, не так уж и мало они сумеют найти. Секты собирают травы лишь 50 дней. Затем покидают хребет трав и возвращаются в город. И остается еще 10 дней до закрытия хребта формации для сбора энергии неба. Но Фатии нет до них дела. Несколько трав, как бы они ни были хороши, не помогут ей на соревновании в городе. Там скорее проверяют количество трав, чем их чистоту и мощь. Напротив, она отобрала лучшие травы в отдельный кисет и не собирается их даже показывать. Умно. Я отвлекся от мыслей, оглядел то, что до этого только слышал. Гонг. Он стоял на холме. Два толстенных столба, между которых на цепях висел огромный, чуть красноватый в лучах закатного солнца диск. Колотушка была тут же, прислонена к столбу, размером с человека, а била раза в три крупнее человеческой головы. Неудивительно, что я слышал звук этого гиганта даже так высоко на хребте. Фатия хмыкнула. «Это как раз Жуков. Наш гораздо дальше. Мы стараемся не пересекаться, чтобы было меньше поводов для ссор». Я молча кивнул, подмечая в округе следы большого лагеря. Вытоптанная трава, какой-то мусор, пятна кострич, выложенные камнями площадки для медитаций. Если здесь год за годом находятся стражники, то можно было и казарму для них построить, или какой-нибудь павильон стражи трав. Но нет, только тропинки, которые вели к какой-то ложбине дальше. Вообще, я буквально видел границу, где, похоже, и проходила формация хребта. Я переступил через нее сотню шагов назад. За спиной осталась сочная и зеленая трава, высокие деревья. Передо мной же теперь и деревья ниже, и трава, словно выгоревшая и чахлая. Дождей здесь, что ли, не было давно? Или очень-очень скудная энергия неба? Вообще, это снова так удивительно напомнило мне нулевой круг, что я даже вздрогнул. Пустошь, только с другой стороны от формации древних, что огораживают пояса. Сектанты ударили по столичному кругу, выжигая его в пепел, а указ императора обрушил смерть на Альянс. Под моим указом смерть чернеют, умирая трава и деревья. Наверняка так же случилось и здесь, у подножия последней из формаций поясов, где сектанты проламывали ее, пробираясь внутрь. В нулевом за эти три с лишним сотни лет выросло не так много. Похоже, и здесь случилось то же самое. Здесь хоть энергии неба побольше. Неудивительно, что Альянс тысяч сект воевал с Империей. Под куполом формации гораздо больше возможностей для развития. Пусть Фатия и говорит, что вокруг нас задворки Альянса. Место, где из-за скудности энергии не так много желающих жить. Но не думаю, будто в других местах количество энергии неба может сравниться с тем, что сейчас в третьем поясе. Разве что под такими формациями и массивами, что скоро накроет хребет трав. Очень интересно, какая же сила была у того, кто ее создал, и из скольких частей она состоит. Я раньше не задумывался, но ведь по сути формации с их флагами — это тот же принцип составной техники. Можно запихнуть все в один флаг, а если не получается, то в 4, 6, 20 или 100. Досадно, что в академии я брал уроки лекарского дела и музыки, но вот формации обошел стороной. Что бы я в них понял, лишенный медитации познания? Осторожно уточнил на бегу. «Фатия, а ты разбираешься в формациях?» Она на миг обернулась. «С чего бы? Я гениальный артефактор. Формации мне никогда не были интересны». Я не стал продолжать разговор о формациях или снова вестись на ее хвостовство. Просто вновь погрузился в свои мысли. Мы неслись по полю, оставляя позади себя пыль и вырванную траву. Ни следа лесов, тем более так любимых мной небесных исполинов. Один в один пустошь. Трава разной высоты, кусты и редкие группы деревьев. Не удивился бы, окажись среди них только акация, свинцовое дерево и мупань. Но нет, видов деревьев было очень много. Разве что даже те, что я привык видеть могучими и высокими, были здесь какими-то перекрученными карликами. 3 дня занял у нас переход до города, но лишь потому, что мы бежали не напрямик, а дали большой крюк, выйдя к городу едва ли не сбоку. Он тоже был совсем не похож на привычные мне. Его тоже окружала стена, но на этой стене невозможно было бы защищать город от врага. Не такая уж высокая и толстая, она была лишена зубцов и широких площадок. Зато было очень много невысоких башен, на каждой из которых торчал огромный флаг. Ничем иным палка толщиной чуть ли не в бревно быть не могла, тем более верхнюю его треть занимало свернутое синее полотнище. В общем, необычное зрелище. Ворота высокие, хлипкие, ни следа решетки и ни следа проверочной площадки. Сразу за воротами лежала широкая дорога, которая уводила дальше в город. Там на перекрестке сновали десятки людей, и не было ни следа стражи за створками. Я выдохнул с облегчением. Не верил, но это правда. Здесь нет места проверки и нет места для сражения с врагом. Они и впрямь никого не опасаются. «Что-то вы двое себя слишком высокого мнения. Не делитесь с убогими братцами монеткой. А они ведь все равно все понимают, обижаются. Да и что младшим братцам жрать вечером, если с ними никто монеты не поделится?» «Это явно нам». Я отвел взгляд от уходящей вдаль дороги и повернул голову влево. Там не было опасности, не было доспехов и обнаженных мечей, поэтому я не обратил внимания на группу слева от ворот. А зря. Посмотреть здесь было на что. Заговорил с нами, а теперь и заступил дорогу сущий оборванец, слабак, да еще и вонючий при этом. Чем выше я поднимался по дороге возвышения, тем меньше меня донимали усталость, пот, голод и прочие слабости тела. Разве что пыль и грязь из-под ног донимали. Этот же, пусть и был слабаком, но точно был не слабым воином, но при этом вонял, словно старый и больной Джейр. И выглядел точно так же. Грязь покрывала его руки, лицо, длинные, давно не мытые волосы, в которые были вплетены какие-то кольца и разноцветные шнурки. Оборванец скривился. «Хорош глазеть! Кинь денежку младшим братьям, говорю!» Я перевел взгляд туда, куда он махнул рукой, и прищурился, укладывая в голове то, что увидел там. Какие к Дарсу младшие! 4, что там сидели, были не только вдвое больше, но и сильнее его возвышением. Но как они при этом выглядели? Грязи на них оказалось еще больше. Они словно с рождения не видели ни воды, ни сменной одежды. По ним ползали мухи, даже не пытаясь улетать, когда те шевелились, монотонно качаясь на одном месте. Железки были не только в их волосах, но и были вставлены в нос, уши. У одного из каждой щеки торчало грубое, уже позеленевшее кольцо. А главное, над каждым из них ярко светился указ, в котором нет-нет, но вспыхивали символы. Фатия повела рукой. «Прочь с дороги! Убивай духовные камни с кого другого!» «А ты не обнаглела обижать убогих? Младшим что, обидеться и проучить тебя?» Фатия уже шипела, выхватив из-за пазухи медальон. «Я дочь главы тритонов, Дарсов-тупица, с дороги!» Вонючий оборванец наклонился ближе, попытался даже взять медальон, но Фатия рявкнула. «Руки прочь! Или мне их тебе отрубить?» Оборванец расхохотался. «Ох, похоже, я обознался! Где были мои глаза? Проходи, проходи, молодая госпожа!» Разведя руками, он шагнул прочь, потеряв к нам интерес. Я словно со стороны услышал свой шепот. «Кто это?» Фатия прошипела. «Нашел время!» Дернула меня за руку. «Идем!» Я повторил вопрос. «Кто это?» «Рождённый пылью». «Кто это?» Фатия, не сумевшая стронуть меня с места, сдалась. Зло сверкнуло глазами, наклонилась, обжигая ухо шепотом. «Мелкая шайка, которая промышляет попрошайничеством, воровством и прочими грязными делишками». Я повторил свой вопрос, не отводя глаз от младших. «А это кто?» «Это их марионетки. Хватит привлекать к себе внимание. Идем же, ну!» Я медленно покачал головой. «Как я мог забыть, где я нахожусь?» Как я мог обмануться всеми этими беседами с Фатией, ее улыбкой, ее рассказами о техниках, возвышении и травах? Вокруг меня земли Альянса тысячи сект. Она сектантка. Все вокруг меня сектанты. Марионетки. Люди, которых указы заставляют повиноваться по слову хозяина. Я ведь уже видел такое. В день, когда марионетки-люди и быки вошли на площадь проверки морозной гряды. Я уже видел эти пульсирующие указы. Я уже видел, как марионетки убивали с глазами полными ужаса. Мне бы еще тогда задаться вопросом, как же сектант, которого я убил, сумел на них наложить подобные указы. Но мне было тогда не до того. Сейчас и гадать не нужно. какой-нибудь хитрый артефакт, которыми так любит похвастаться Фатия, и готово. Перед тобой старшие, которых ты никогда не сумел бы победить силой, но теперь они полностью в твоей власти, выполняют все твои приказы и прихоти, и при этом ты их считаешь не более чем животными, но даже за джейрами в моей деревне ухаживали лучше. Путь, по которому я однажды чуть не пошел под стенами морозной гряды, путь, которого я так старательно избегал, командуя своим отрядом, путь, которому я постоянно делаю шаг с каждым новым своим указом. Оборванец, которому вроде стало не до нас, неожиданно расхохотался. «Вы забавные! Он ничего не знает о городе, а ты, дочь главы секты, уговариваешь его вместо того, чтобы приказывать. Кто вы вообще такие?» Я медленно повел головой, осматриваясь, и до этого было не так уж и много людей, которые хотели войти или выйти из города. Сейчас же вокруг нас уже который вдох было пусто. Удачно. Я вернул взгляд на оборванца и растянул непослушные губы в улыбке. Надеюсь, отвратительный и страшный. Заметил. «В свою бытность схожим оборванцем я крепко-накрепко выучил, что нужно держать язык за зубами. А ты, стоя перед дочерью главы секты, похоже, успел забыть об этой важной вещи. Ча!» Это было все, что успел сказать оборванец. Через мгновение поступь уже перенесла меня вплотную к нему. Он не успел не то что отбить мои руки, а даже отшатнуться. Мгновение я глядел ему в глаза, а затем приказал: «Умри!» Через мгновение хрустнула шея, скрывая причину его смерти. И сразу все словно с цепи сорвались. Оставшиеся оборванцы завопили кто во что гораст. «Брат! А-а-а! Ты чё творишь? Взять его!» Вскинулись младшие, над половиной которых исчезли указы. Они буквально с места с грязной мостовой прыгнули вперед. Двое на меня, а остальные на оборванцев. Те не успели даже использовать техники, а младшие буквально разорвали их на куски, преобразившись за долю мгновения. Теперь под кожей каждого из младших взбухли, налились алым вены. Да они и сами словно раздались в плечах, отрастили на руках здоровенные когти. Удар одной такой лапы я отбил чешуйкой панциря Руака, прежде чем спохватился, что это не та техника, которую нужно показывать всему городу сектантов. Сон. Бесполезно. Я ушел поступью назад, а под ногами младших вскипели тугие щупальца плетей. Младшие принялись разрывать их своими когтями. Сначала над одним, затем и над остальными исчезли указы. Оборванцев прикончили всех, но младших это не успокоило. Один рванул в ворота, один ко мне. На пути того, что попытался сбежать, оказалась Фатия. Встретила его мечом и техникой, приказала мне: «Убей их!» Я встретил ударом кулака того, что напал на меня. Вложил в него не только первые два созвездия единения, но и короткий на пять шагов рывок. Я остался на месте, а вот тушу младшего отшвырнуло прочь, на трупы растерзанных оборванцев. Он заворочился, вскочил, пригнувшись, уставился на меня. Я покачал головой. «Остановитесь! Вы теперь сва...» Меня заглушил вопль Фатии. «Дарсов тупица! Заткни свой рот и убей их! В них нет разума!» Я стиснул зубы, оглядывая трех младших, которые были передо мной. Один пригнулся на скользкой от крови мостовой, готовясь прыгнуть. Двое бились в путах моей земной техники. И ни у одного в их глазах я не увидел разума. Лишь ненависть и жажду убийства. Дарсов тупица. В моей руке появился крушитель. Выпад — еще один. Каждый мой удар касался шеи марионеток. Каждый мой удар сопровождал выплеск стихии и простой оружейной техники. Этого хватило, чтобы обезглавить марионеток. Поступь, выпад. Третья марионетка так и не поднялась с залитой кровью земли. В воротах замерла с окровавленным мечом Фатия. Она проткнула своего противника в средоточие. Ожгла меня гневным взглядом, прошипела. «Дарсов тупица! Тупой ублюдок! Ублюдочный псих! Психованный Дарс!» «Замерли все!» Со стены спрыгнула фигура, идущая невысокого возвышения, в броне, и, судя по поведению, местный стражник. Несколько мгновений он оглядывался, затем скривился. «Кто вы такие?» Фатия убрала меч, расправила плечи. От недавнего гнева в ее глазах не осталось и следа. «Стражник, я дочь главы секты сапфировых тритонов. Эти попрошайки не поверили, кто я, и позволили себе лишнего. Моему охраннику пришлось их проучить». «Проучить?» Стражник огляделся. «Молодая госпожа, не хотелось бы мне знать, как у вас в секте выглядит наказать. То-то в вольные города не пересыхает поток переселенцев». В сфере боевой медитации появилось несколько теплых дуновений. Я повел головой. Двое на стенах, трое прибежало из города, со стороны улицы. Замерли в 20 шагах. Стражник потер подбородок, вздохнул. «Молодая госпожа, я вас помню. И, в общем-то, дело ясное. Только вот кто теперь будет здесь все это непотребство убирать? И где же мне искать новую охрану на ворота?» Фати улыбнулась. «Ах, да разве это проблема? Эти попрошаек в городе целая банда. За место у ворот еще и драться будут». Сказав это, она достала небольшой кошель из кисета и ловко метнула его стражнику. Тот сунул в него нос, взвесил в руке и расплылся в улыбке, кланяясь. «Ах, щедрая молодая госпожа, вы открыли мне глаза. Этот младший и правда не подумал о таком выходе. Благодарю за вклад в наш город и помощь доблестной стражи. Вы, наверное, спешите на соревнования трав. Не буду вас задерживать, молодая госпожа». Теплый ветерок стих и исчез. Троица стражников, стоявших в отдалении, спрятала мечи в ножны и лениво двинулась к нам. Вернее, к тому стражнику, что получил деньги. Еще одно отличие от нулевого и империи. Здесь в ходу были какие-то бесформенные осколки духовных камней, которых я успел уничтожить несколько горстей. Мелкие, неровные, но при этом явно почти одинаковые по размеру и разноцветные. Так что не такое уж и большое отличие на самом деле. Фати отвернулась от стражника, с улыбкой кивнула мне. «Идем, Атрий». Улыбка так и осталась на ее губах, когда она принялась шипеть. «Дарсов псих, у тебя башку сносит. Может, нам каждому идти своей дорогой?» Я устало огрызнулся. «Может, и идти. Я предлагал это давно». «Ага, чтобы ты прикрывался моим именем или именем моей секты?» «Да чего уж там. Сейчас выведешь меня на площадь, даже прикрывать не надо будет». Фатия сбилась с шага. «Ты это сейчас серьезно? Там будут дети, никчемные закалки и женщины, которые пришли поглазеть на соревнования. Ты чего там хочешь устроить?» Мгновение я молчал, затем скривился. «Боишься? Тебе туда? Иди, я пойду другой дорогой». «Стоять!» Фатия ухватила меня за запястье. «Теперь я не сведу с тебя глаз, пока не выйдем из города». Воспользовавшись тем, что мы замерли на одном месте, непонятно откуда, чуть ли не из щелей в мостовой, на нас нахлынула целая орава оборванных и грязных детей. «Госпожа! Милостивая госпожа! Дайте на хлеб! Будьте щедры, милостивая госпожа!» Фатия едва слышно процедила. «Рявкни на них! Ну!» Я тяжело вздохнул и рявкнул. «А ну прочь от молодой госпожи!» Еще и топнул ногой, засветив вокруг нее обращение поступи. Фатия вздрогнула. Оборванцы с визгом рванули в стороны. Сглотнув, Фатия снова ожгла меня взглядом, а затем швырнула сначала направо, а затем налево какую-то мелкую дешевую траву. И пока оборванцы дрались за нее, шагнула прочь. Через 10 шагов пригрозила. «Не пугай меня так больше!» Я лишь скривился. Она что, действительно думала, будто я сейчас использую технику против этих детей? Кто здесь сектант, я или она? Дальше я шел молча. Сам, без советов Фатии, разгонял наглых оборванцев, попрошаек и тех, кто забывал уступить дорогу. С последними не церемонился, уплескивая на них часть своей силы и вымещая свою злость на этот городишко и всех сектантов. Не то чтобы он был мельче гряды, я даже не мог сказать, какого он размера. Не шире точно, но вот какова его длина. Скорее, мое пренебрежение было связано с грязью на его улицах, пылью, песком, с домишками, редко какой из которых мог похвастаться яркими красками или большими стеклами. Снова что-то среднее между Оройю и грядой, только очень грязное и полное людей. Они здесь буквально затопили улицы, словно муравьи, снуя во все стороны. Фатия довольно протянула. «Ага, вот ты где!» Я не успел ничего сообразить, но шагнул навстречу рванувшему к нам мужчине. Через миг он согнулся передо мной в поклоне. «Старший Атрий!» Ловко скользнул в сторону, повторил поклон, опустив голову еще ниже. «Молодая госпожа, я так переживал! Боги милостивы к нашей секте! Вам удалось без проблем вернуться в город? Столько слухов ходит! Один другого ужаснее, что...» «Помолчи!» Мужчина, явно подчиненный Фатии, раз даже знал того, кем я притворялся, послушно замолчал. Фатия же быстро принялась отдавать команды. «Отыщешь лавочника из надежных, чтобы, когда взвешивание трав закончится, на площадь выкатил бочки с вином. На всех, кто там собрался, с запасом». «Госпожа, но тут времени осталось». «Мне плевать, ищи. Плати двойную цену. Нанимай какую-нибудь мелкую банду, чтобы они таскали бочки. Не мне тебя учить. Я могу тебя лишь наказать или наградить». Фатия бросила ему очередной кисет. Мужчина снова согнулся. «Как прикажет, молодая госпожа». «Затем всем собраться, выйти на центральные ворота. Та девчонка на месте?» «Да, госпожа». «Используй ее. Двигайтесь не спеша, тяните время. Присоединитесь к крупному каравану». «Понял, молодая госпожа». «Свободен. Вперед за вином». Мне только и оставалось, что шагнуть вслед за ней. На площади стало проталкиваться сложней. я уже через 20 шагов устал командовать. «С дороги! С дороги!» И просто перестал втягивать в себя духовную силу после каждого предупреждения. Она разливалась вокруг меня на 3 шага, обтекала Фатию, не касаясь, и заставила толпу отшатнуться от нас соплями. И вот тогда мы спокойно дошли до центра площади. Фатия шепнула: «Поменьше говори». С улыбкой шагнула вперед к какому-то мужчине, закрывая меня спиной. «Старейшина городского лунного света, рада вас видеть». Седой мужчина с короткой и редкой бороденкой буркнул: «А вот я не очень. Одни проблемы в этом году. Так еще и половина их связана с тобой, молодая госпожа Фатия». «И в чем же я виновата, старейшина Кавий?» «А в чем может быть виновата красивая девушка?» Старейшина фыркнул и припечатал: «Во всем. Еще когда ты приехала сюда на прошлый сбор урожая, я предвидел все эти проблемы. Но в этом году ты превзошла даже мои ожидания». Фатия сменила тон, теперь в нем не слышалось улыбки. «Старейшина Кавий и мой дед, и мой отец вас безмерно уважают. Но убирайте выражения. За последние недели я перенесла достаточно унижений, и мое терпение закончилось». Старейшина хмыкнул, склонился ближе к Фатии и ответил: «Представляешь, молодая госпожа, мое тоже. Ты только вошла в город, а оно закончилось. Сбор трав есть сбор трав. Время, когда молодые выплескивают из себя все, что скопили за год, все обиды и притязания. Но все это должно оставаться там, на склонах. Не нужно тащить это в мои стены. И нужно держать своего мясника в узде». Я вскинулся, услышав знакомое прозвище. «Да что вы все словно сговорились? Какой я вам мясник?» Старейшина же, глядя поверх плеча Фатии, на меня кивнул: «Да-да, стража уже доложила мне о происшествии на воротах и том, что там мостовая залита кровью, словно через ворота вошел один из безумцев-марионеточников. Я закрою на это происшествие глаза, но сразу предупреждаю, что первый и последний раз. В вольных городах установлены правила, и даже наследники сект обязаны их соблюдать». «Я их не нарушала. Попрошайки сами пересекли черту». Старейшина припечатал: «В этом городе закон — это я, и только я решаю, где лежит черта. Будешь упорствовать, что на тебе нет вины?» Фатия упрямо набычилась: «Буду». Старейшина фыркнул: «Самодовольная!» и развернулся, двинувшись в сторону. Я даже не поверил своим глазам. Все это время я понемногу расширял сферу боевой медитации, ожидая, что этот спор, который уже перешел в крики, вот-вот закончится приказом схватить нас, или хотя бы меня. Но все, покричали и разошлись. Старейшина тем временем, ловко воспользовавшись техникой, преодолел последние шаги и вскочил на платформу, что стояла посреди площади, квадратную, каменную, высотой по пояс. В ее центре возвышался каменный же обелиск. Скинул руки, и его голос рванул буквально к небу, оглушая и заставляя тех, кто послабее, пригнуться к земле. «Соревнование трав объявляю открытым!» Стоило его голосу стихнуть, как тут же невдалеке, посреди толпы, раздались вопли. «Как это открыли? А где эти водные ящерицы? Где пауки?» Фатия скривилась, буркнула: «Пошли!» И теперь уже сама выпустила из тела духовную силу, заставляя людей отшатнуться со своего пути. Куда мы идем, было ясно. Ближе к платформе. Я уже видел справа от нее 14 спокойных фигур, к которым не смела подступить толпа. «Дальше я одна». Я послушно замедлил шаг, останавливаясь на краю толпы, и Фатия встала 15-й. Старейшина тем временем развернулся и прокричал об открытии еще раз. И еще, и еще. Успокоившись только, когда сделал это в каждую из сторон площади и платформы, закончив лишь за спинами представителей сект. Во всяком случае, у 10 из них точно на груди висели жетоны, а у остальных, быть может, скрывались под отворотами халатов. Ближайший к Фатии парень с неприятной улыбкой нагнулся к ней. «А я думал, что в этот раз уничтожительница артефактов не рискнет появиться на соревновании. Мало тебе было позора в прошлом году?» Фатия процедила: «Тот год — это тот год, а взвешивание трав — это не турнир артефакторов». «Да ладно! Поделись со мной еще своей мудростью, о, великая!» Их спор заглушил новый крик старейшины Кавия. «Ледяные воробьи!» По зову старейшины на платформу взлетел крепкий парень, первый слева. Шагнул к центру, к обелиску, вытянул в руке кисет, из которого хлынул поток трав. Вдох, другой, и парень сделал шаг назад, не давая себя засыпать. Третий вдох, и поток трав прекратился, а кисет упал на эту копну трав, которая была ему почти по плечи. Мгновение, и парень уже стоит рядом со старейшиной, уйдя к нему техникой. Старейшина вскинул руку. «Взвешивание трав секты ледяных воробьев!» Сток трав будто осветило снизу ярким холодным светом. Затем он угас, но начал разгораться обелиск от основания к вершине. Из того, что рассказала мне Фатия, взвешивание происходит не в мерах, а в долях. Сейчас он горел холодным зеленым светом где-то до трети. Парень вскинул руки, и площадь тут же взорвалась криками. «Ледяные воробьи! Ледяные воробьи!» Возвращение трав заняло у него больше времени, и то лишь потому, что он на самом деле красовался. Формация соревнования трав могла заглянуть и в кисет, так что ему не было нужды вываливать такой сток. Не стал этого делать и второй участник. Он лишь лениво тряхнул кисет, насыпав кучу трав себе по пояс высотой, и этим удовольствовался. Но его результаты и оказались ниже. Волна зелени явно не поднялась выше четверти, не добравшись до зеленой отметки первого участника. А она была отчетливо видна, как веха, которую нужно затмить. А вот орали этому парню как бы не громче первого. Слева усатый мужичок вздохнул. «Эх, жаль, шипастые алые термиты не победят. Они всегда щедры на выпивку. Представляю, сколько бы они поставили нам, ухватив первое место». Я невольно покосился в его сторону. Недолго ему осталось терпеть. «Взвешивание трав банды южных пределов!» Орать начали еще до того, как парень со шрамом на щеке начал высыпать травы. «Давай, давай! Банда южных пределов ничуть не хуже этих старых сект! Покажи им безжалостный меч, покажи!» Я про себя недоуменно хмыкнул. Или я чего-то не понимаю, или здесь в слово «банда» вкладывают другой смысл. Если нет, то для чего пускать банду в город, и кто может радоваться ее успехам? Ну, кто я видел? Крепкие, пропыленные степью, прожаренные солнцем парни в разномастных доспехах, обязательно с мечом или топором на поясе. Редкое оружие. Пожалуй, я не видел топоров в руках идущих со времен волков. И собрали, кстати, эти южные пределы не так уж и мало. Действительно, не хуже остальных сект. Даже лучше некоторых. Четверть высоты обелиска. «Взвешивание трав секты каменных жуков!» На платформу запрыгнул незнакомый мне парень. Так вот кто старше среди их сборщиков. Нам с Фатией он не попался на пути. Если уж на чистоту, то первый, как там его, Леодар, был немного сильней. Тоже из затаившихся драконов. Или дело в том, кто у кого родственник. Сияние обелиска взметнулось, сильно не добираясь даже до четверти обелиска. И там замерло, медленно угасая и оставляя мерную черту. Я хмыкнул. Неудивительно, после того, как мы их, считай, ограбили. «Последнее взвешивание трав! Секта сапфировых тритонов!» Я отчетливо заметил, как Фатия облизала губы перед тем, как развернуться к платформе. Выдала свое волнение. Если я верно понимаю, сейчас ей нужно... Что? Из головы вымело все мысли. Фатия на моих глазах бросила к первому кисету, который мы и складывали все травы, что отобрали на склонах хребта, и второй. Тот, где были травы, которые я получил, пока за вором трав гонялись все жадины хребта, и которые я выплатил Фатии за... Свечение обелиска стремительно взметнулось вверх, рывком преодолело все отметки предыдущих участников и полезло вверх. Половина, две трети, три четверти. Свечение уперлось в вершину обелиска и зажгло на его вершине зеленое пламя. Старейшина помедлил миг, а затем заорал. «Чемпион! Мы видим перед собой чемпиона этого года! Мы видим перед собой чемпиона всех последних 20 лет! Не припомню на своей памяти такого результата!» Фатия сияла, возвышаясь над толпой и слушая вопль старейшины. А стоило ему смолкнуть, закричала сама. «Жители вольных городов! Члены уважаемых сект и банд пустошей! В этом году моя секта сильно пострадала. Как вы знаете, многие члены нашей секты были убиты вором трав. Я и ученик старейшины внутреннего двора с трудом выжили, но это не помешало нам победить в этом году. Мы все так же сильны, как и всегда, и щедры, как и положено чемпионам. Всем, кто есть на площади, выпивка за счет секты сапфировых тритонов». Тут же с трех улиц вкатили телеги полные бочек. Бородатый мужик, что стоял на одной из телег, размахивая какой-то тряпкой, заорал. «Налетай!» Толпа забурлила, заколыхалась, отклынула от платформы, устремляясь к телегам. Немногие остались на месте и сумели противостоять потоку. Фатия спрыгнула вниз, на ходу пряча один кисет в другой. Парень, что был главным среди жуков, вдруг заступил ей дорогу. «Фатия, погоди, у меня к тебе есть вопрос!» Она огрызнулась. «Задашь его позже, на собрании старейшин, где будешь оправдываться за урката». «Нет, сейчас!» К нему шагнул еще один из участников соревнования, поддержал его. «Да, дочь главы секты тритонов! У меня тоже возникли вопросы. Слишком много трав!» Жук кивнул. Я бы принял это, если бы ваша секта в этом году тоже собирала травы, а потом ограбила нас. Так бы могло набраться на полный обелиск. Но ваши люди даже не поднимались на хребет. Едва они узнали, что ты пропала во время преследования вора трав, как развернулись обратно. Их даже на площади было с десяток, не больше. И мне интересно, дочь главы секты тритонов, кому еще не посчастливилось попасться на твоем пути?» Фатия топнула ногой, толкнула из тела духовную силу. «Хорошо, что ты не забываешь, кто я. Еще лучше было бы, если бы ты убрался с моего пути и не загораживал дорогу. Ходит слух, что на хребте пропал третий из братьев-медведей. Может ли это быть твоих рук дело, Фатия?» «Даже не знаю, о чем ты». Жук помедлил, а затем спросил. «А еще интересно, как так вышло, что вы сначала едва не погибли в схватке с вором трав, а затем он бесследно исчез?» Фатия покачал головой. «Ты намекаешь, что я убила его и забрала его травы? Во-первых, я не настолько безмозглая, чтобы вам всем вывалить эти травы на соревновании посреди города. Во-вторых, я и Атри едва выжили в схватке с ним. Куда уж тут убить? В-третьих же, и в главных, он исчез гораздо позже той схватки. Если мы не смогли убить его полной десяткой, то как бы справились вдвоем?» Все, кто к этому времени окружили Фатию, не давая ей возможности уйти от платформы, переглянулись. «Справедливо. Намекаешь, что его убил кто-то другой?» Фатия пожала плечами. «Или что он ушел точно так же, как и пришел?» «Сняв метку, что ты несешь?» Фатия хмыкнула. «Я сошлась с ним лицом к лицу и едва сбежала, когда он начал убивать. Ты просто не представляешь его силы». Я невольно вскинул брови от такой похвалы. Странный и непривычный. Или это лишь вранье, чтобы отвести подозрение? Не поверил не только я. «Что ты несешь, дочь главы тритонов? По-твоему, он властелин духа, что справился с меткой?» Фатия изогнула губы в усмешке. «Или его ученик?» Жук выругался. «Гребаные средние секты! Это что, они снова пришли позабавиться на наших землях?» «А ты думаешь, почему вольные города так и не послали людей навести порядок?» Позади спорщиков из толпы вынырнул какой-то человек. «Наговорились, молодежь!» «Старейшина Кавий. У меня снова поползли брови вверх. Слова бы эти больше подошли старику, а не ему, вполне еще мужчине средних лет. А он не думал замолкать. «Я терпеливо ждал, гадая, вынудите ли вы меня надрать вам уши. К счастью, до этого не дошло. Но я все же напомню, что это мой город, и вы должны следовать тем правилам, которые установлены в нем уже не первое десятилетие». Теперь брови я сдержать не сумел. На моих глазах сила старейшины рода начала расти. Если до этого он казался мне не особо опасным мастером, то теперь глубина его силы стремительно увеличивалась и затягивала темнотой. Теперь я даже не был уверен, что мог бы его убить или суметь выжить в сражении. Предводитель? И к чему он тогда скрывал свою силу? Я стоял в 20 шагах от платформы. А вот остальные буквально отшатнулись, когда в стороны от старейшины хлынула ясно видимая мне пелена духовной силы и стихии. «Взвешивание трав окончено! Раз...» Прерывая его, вперед шагнул тот парень со шрамом, что был главным в южной банде, или, как там ее, безжалостный меч. «Подождите! Старейшина, развейте наши сомнения! Вор трав! Почему вы не вмешались и не навели порядок на хребте трав?» Старейшина покачал головой. «Смелый!» Его сила явно давила на безжалостного меча, но тот не шагнул назад, не сдался, лишь чуть согнулся, прикладывая кулак к ладони. «Старший, вам нет нужды напоминать мне о моем месте. У меня впереди еще 20 лет возвышения, прежде чем я стану с вами равным. Но все же ответьте на вопрос этого младшего». Голос подал и Жук. «Да, старейшина Кавий. Секты, стоявшие на страже южного прохода и участка сбора, что поднимались в горы через него, пострадали безмерно. У меня младшего это тоже вызывает вопросы». Старейшина усмехнулся. «Удивительно, что это вызывает вопросы у тех, кто к южному входу не имеет никакого отношения». Фатия фыркнула. «Уверена, жуки даже не читали соглашения между сектами и вольными городами. К чему им такие глупости?» Парень-жук стиснул кулаки, но старейшина Кавий махнул рукой, и его жесткий тон не оставлял сомнений, что он устал разговаривать. Это был приказ. «Довольно болтовни! Расходитесь! Идите к своим людям, отдыхайте после сбора трав, делите добытое, подсчитывайте заслуги, решайте вопросы своих людей или присоединяйтесь к веселью на площади, и не создавайте в моем городе проблем». Старший из банды южных пределов, парень со шрамом, вновь коротко поклонился. «Похоже, мне не удалось получить урока у этого старшего. Что же, такова моя судьба — самому искать ответы. Остается воспользоваться вашим советом, старейшина Кавий. Давно хотел показать своим парням, сколько может выпить их старший. Спасибо сестре Фатии, что дала такой шанс». «Я не буду стесняться, сестра, пользуясь твоим гостеприимством. Надеюсь, когда-нибудь сумею ответить тебе схожим подарком». Захохотав, он развернулся, за миг скрылся в толпе. Старейшина Кави снова повел рукой, сопровождая слова давлением силы. «Расходитесь и вы!» Фатия тоже поклонилась, шагнула в толпу. Спустя несколько вдохов я уже был рядом с ней, и она тут же сорвалась на бег. «Быстрей, пока старейшина Кави их сдерживает». «Сдерживает?» Мы уже вырвались с площади, свернули раз, другой, третий, ныряя в какие-то совсем узкие проходы, где я обтер плечами всю грязь. «Старейшина Кави на самом деле в хороших отношениях с моим дедом и отцом. Он вошел в мое положение и сообщил, где находится тайный выход из города. Нужно успеть оторваться, если кто-то решит гнаться за нами». Я ничего подобного не слышал. Да и сколько она с ним разговаривала. Вернее, ругалась. Выходит, он и впрямь предводитель, и общался с ней беззвучной речью. «Все это отлично, молодая госпожа. Но не хочет ли молодая госпожа объясниться, что это она натворила на взвешивании?» «Потом. Давай сначала выберемся из города». Я хмыкнул. «Ну, потом так потом. Я тоже не любитель разговаривать на бегу и орать. Ты взвесила травы вора. Мои травы,